этого тома манги. Учитель? Нет, это лишь мелкая живокадабра. Прохладный ночной бриз легонько щекотал мою щеку. Я замерла, засмотревшись на Хаджиме. Он сидел на другой стороне стола у окна, где луна, а еще этот ночной ветерок так хорошо ощущался. В обычной своей манере он бы тоже обратил на меня внимание, вернув взгляд мягким выражением на лице, от которого я таю. Только вот в этот раз... В этот раз лицо у него было крайне отсутствующее. Он лишь посматривал на отзеркаливающую гладь озера, что отражало лунный свет. О чем он задумался? Само собой, я, Юэ, которая неоднократно заслуживала первоклассную похвалу от Хаджиме, способна была видеть сквозь любые вещи. С тех пор, как мы поведали друг другу наши истории в песне, я была убеждена, что этот день рано или поздно настанет. И сегодня он наконец наступил. Воссоединение Хаджиме с детишками из его мира. Каждый божий день в своем сердце я благодарила родителей Хаджиме десятки тысяч раз и проигрывала в голове нашу с ним встречу более миллион раз. Но в конце концов так и не придумала, какую же позу мне принять, когда он встретится со своими сородичами. Не то что с родителями. Хаджиме же заявил, что он равнодушен к людям из этого мира. Ну, из его. И похоже, это правда. У Хаджиме не имелось ни капли мести к тому мерзавцу, что столкнул его в бездну. Он повернул голову только в сторону возвращения домой. И ничего больше. Он просто сфокусировался на этом. И все. Хотя, если бы меня спросили, касается ли это меня, то мне пришлось бы кое-что добавить. Тот, кто обращался с моим любимым ужаснейшим образом. Тот, кто постоянно угнетал его. Детишки, которые закрыли на все это глаза. Как вы могли подумать, что я забуду о бьющей во мне ярости? Однако именно потому, что то событие произошло, такой Хаджиме пришел туда, где была я. Тогда мой разум сковывали трудности. Сейчас же, Хаджиме, я люблю тебя. И поэтому я вовсе не невозмутимая. Только с таким вот Хаджиме мне будет очень сложно вмешаться в это дельце. В итоге я решила, что поступлю так же, как он, когда встречусь с ними. Сегодня группа, что воссоединилась с Хаджиме, уже не была той группой, которая издевалась над ним. И не было тут того, кого Хаджиме мог бы назвать тем самым злодеем, столкнувшим его в бездну. Они, конечно, были удивлены и оторопели, что Хаджиме выжил. Однако было видно, что они искренне рады за него. Не сказать, что прям уж такие плохие детишки. А еще меня заинтересовало, как же широко у них раскрылись глаза в виде его преображения. Однако, одна из них разглядывала Хаджиме так, что чувствовалось несколько иное намерение. Почему-то она испытывала несколько большее чувство, чем просто облегчение от того, что Хаджиме выжил. Хаджиме, кто это дитя? Интересно, что у тебя с ней за отношения? Даже когда мы вернулись в наши покои, она намеренно уставилась на спину Хаджиме. Я отчетливо это заметила, знаете ли. Исключая Шарасаки и Игаши, из всех девушек того мира, все таили в своих взглядах враждебность и упрек Хаджиме. Разве нет? Я сейчас от любопытства лопну. А заведя речь о любопытстве, это мелкая живока. Фраза «учитель Хаджиме» тоже всколыхнула мой интерес. Ой, нет. Не так. Пусть и казалось, что мое тело или грудь не сильно отличаются от ее этой учительской. Я здесь старшая сестрица, и сексапильность взрослой струится. Только у ног падай. Я прошу тебя не объединяться с этим диковинным типом мелкой живокадабры. Мелкая живокадабра. Куфу. Когда я это произнесла, Хаджими заморгал глазами. Но уже через секунду он снова так сладко на меня посмотрел. «Держись там, я! Вникни в обстановку! Не поваливай его пока!» Юй видит безошибочно насквозь. Пробормотал он такое и встал. Погладив меня по голове, он вышел из комнаты. Дабы научить живокадабру суровой правде этого мира. Это та женщина, которой доверяли все школьники. Если она рот раскроет, то и герой наверняка позаслушается. А если герой, который наслаждался величайшим вниманием со стороны бога, сделает опрометчивый ход из-за нее, внимание к Хаджими тоже уменьшится. Очень умно. Размышления Хаджими вызваны скорее некоторой взволнованностью. Что сделают боги с мелкой живокадаброй, зная она всю правду? Это у него в голове обыгрывалось, да. Даже если Хаджими все еще оставался равнодушным к детям его мира, как он сказал. Толику заботы к этой мелкой живокадабре он все же показывал. Тупая, мелкая живокадабра. А что за мелкая живокадабра такая, а? Появилась шея из дикой природы. Ее мордочка высунулась из-под окна снаружи. Да, видимо, она не утратила боевой настрой, даже когда Хаджими связал ее после неудачной попытки вторжения через окно. Ее пальчики держались за край подоконника, а ушки развивались на ветру. Фу-фу. А сзади была луна. Дурацкое зайцеухо! Я сделаю это! Я сделаю это! А почему так резко-то? А, касаться таким способом не самая лучшая затея. Я разбавила мелкостное пасмурное очищение пучеглазой мелкой животинки, поигрывая кроличьими ушками. После этого я распушивала и сбивала ушки, пока не пришел Хаджими. На следующее утро в машине, которая нацелила курс на северную цепочку гор, мелкая живокадабра удостоилась колена подушек от Хаджими. Дрянная, мелкая, животерка! Девушка по имени Юкочка на заднем сиденье, она все время рассматривала окрестности из окна. Только было очень заметно то, что ее сознание зафиксировалось на Хаджими. Стена из Юи, тверда и непрошибаема, знаете ли. Коль кишка не тонка, давай на меня! Ну, отложим это в сторонку. Мне пришлось лицезреть, как легендарный представитель драконьей расы зарядился по полной топливным столбом через задний проход и закутил. Что во имя всего святого? Мне уже даже не придумать, какую шуточку тут сообразить. Нет. Ее жопка и так познала на себе весь накал ключевой фразы анекдота – «Вторжение». Но к этому делу не относится. Пока что? Хаджими! Это бурение. И таким образом? Ну знаешь? Ах, если ты так жестко его засунешь. И так он регулярно сунь-вынь засовывал свой стоп туда-сюда. Я... нервно. Но самое главное, личико у Хаджими вышло отпадно крутое. Хаджими, неужели твоя дома занимает такие интересы? Может ли такое быть, что я одна уже не справляюсь? Коль так, то Юй тоже пойдет на попятную. Мне кажется, что я как-нибудь продержусь и выдержу со своей саморегенерацией-то. Нет, я буду лучше в этом деле. Юй-сан, у тебя такое решительное лицо. Только чую я, что это не к добру. Или лучше сказать, сейчас-таки довольно серьезный момент. Так что поскорее возвращайся в себя. Чтобы шея и насквозь меня увидела. Этот глупый кроля. А ты не промах. Хотя сейчас тот избалованный аристократишка опять зазнался. Пора бы его приструнить. Переговоры ни к чему не пришли, а мне и самой захотелось с ней поговорить. Тио Клэрс. Драконья раса – это синоним величия, которую я воочию увидела в первый раз. Она орала, будучи занятой своим задом. Конечно, меня это немножко смутило. Но когда я заглянула ей в зеркало души, я как-то сразу поняла, что она за человек. Когда же я услышала ее историю, я поняла, что легенда не просто легенда. Она ни разу не придумала себе оправданий. Более того, она уверяла, что ладно, если она будет наказана, лишь бы ей дали спасти невинные жизни. Ее силища, которая пробивала мой барьер, даже будучи под контролем, просто невообразима. Величественна и справедлива, галантна и сильна. Ее благородная раса, совмещающая в себе как ум, так и мощь. Встреча с легендой, которая прожила век даже старше моего, и выжила. Эта встреча наполнила мое сердце радостью, очень и очень. Чувствую, будто я эмоционально сдвинулась с мертвой точки, и что-то зародилось во мне. Стоять, Хаджиме! Не давай ей второй порции заднеприводного топливного столба, а? О, опасно, опасно, опасно! Беспощадность Хаджиме так прелестна, но в этот раз стоит его остановить. Частично из-за моих чувств, правда, больше из-за того, чтобы соединить сердце Хаджиме с его человеческим определением. Ведь такова моя роль. Такой Хаджиме, который делит мир лишь на два цвета, враг или не враг из-за отчаяния, не оступится и не упадет вниз. О-о-о! Посмотрите-ка на это! Его выражение лица вроде бы исказилось от неприятности положения. Такое раздосадованное. Теперь оно разгладилось, словно бы камень упал с души. Если судить только по этому, то выбор сделан верно. Хаджиме, все в порядке. Я с тобой. Твое сердце больше никогда не будет разбито. Хаджиме защитит меня. Я защищу Хаджиме. С такой основой мы сильнейшие, верно? А это откладываем в сторонку. Легендарный из расы драконов, с торчащим из жопки столбом. Неужели это мое воображение разыгралось? Или она как-то чересчур счастливо выглядеть стала? Да нет, это же просто я себя накручиваю. Разве может представитель легендарной расы быть безумным извращенцем, который насыщается каждый раз от игривости, занятой пятой точкой? Да быть не может. Нет. Правда же?